ситуация. Каждый учитель, исходя из своих представлений, решает, что должен делать он, а что должны делать ученики. Например, одни учителя считают, что учащиеся должны слушать их, поэтому они не обязаны 10 раз повторять объяснение. Другие, что учителя должны заинтересовать учеников. Третьи считают, что обязаны в своей работе учитывать присущую некоторым учащимся забывчивость и так далее. Какую взаимосвязь имеет представление учителя о своих правах и обязанностях с представлениями учащихся? Решение. Из представлений о своих профессиональных правах и обязанностях формируется взаимоотношение каждого учителя с учащимися, и на уроке возникает более или менее деловая обстановка. Этот микроклимат либо жестко деловой, либо пассивно-терпеливый, либо истерически взвинченный, либо хлопотливо-беспомощный, может быть закреплен. С другой стороны, у каждого ученика формируется представление о своих правах и обязанностях. Эти представления станут для учеников ориентиром во многих жизненных ситуациях. Нормализации взаимоотношений учителя и учащихся помогает сближение их позиций. Сближению позиций помогают такие приемы. Первое. Называть ученика по имени. Особенно редко по имени называют подростков. Услышав имя, подросток настраивается на доверительное общение с учителем. Второе. Больше использовать невербальных средств общения. В общении важно не только содержание речи, но и мимика, интонация речи. Невербальные средства общения воспринимаются раньше вербальных. По интонации ученик узнает отношение к нему учителя. Он реагирует сначала на интонацию и лишь потом улавливает смысл сказанного.